Глава 18. Бэйрон сидел в своей патрульной машине у здания Портлендской судоходной компании. В руках у него остывал почти допитый кофе, купленный на улице Конгресса. Радио наигрывало какую-то знакомую мелодию. Пару раз мимо проезжали другие патрули. И тогда Бэйрон пригибался, так что они даже не останавливались, думая, что припаркована пустая полицейская машина. Ветер утих, хотя снег все еще шел. В машине было тепло. Работала печка. Но он все равно не снял куртку и перчатки. Бэйрон провел большую часть вечера, размышляя о частном детективе, сующем нос не в свои дела. Люди уважительно относились к мнению Паркера, и благополучие Бэйрона — лишь вопрос времени. Очень скоро кто-нибудь из авторитетов прислушается к его словам о том, что нельзя оставлять в департаменте полицейского со склонностями педофила. Люди в Бостоне тоже могут его выдать. Он ведь теперь их ручной полицейский. И все так запутано, что ему не удастся от них уйти. Если до них дойдет, что у него проблемы по службе, эти люди тут же сдадут его. А у русских и вовсе никакого влияния и авторитета. Они здесь только из-за денег, и все, что встанет на пути их дохода или тщательно налаживаемых контактов, будет моментально устранено. Бэйрон, конечно, тешил себя надеждой, что они его отпустят, но это была слабая надежда. Он снова взглянул на часы. Почти полночь. Все тихо. Если приятели Скарфа сейчас вернутся в порт, проблем у них не будет. Бэйрон даже увидел в заливе пару кораблей, отважившихся отчалить, когда снег и ветер поутихли. Дружки Скарфа припарковали здесь неподалеку, так что они смогут уехать отсюда сразу по возвращении в Портленд. Бэйрон сделал для них все, что от него хотели. Он ждал и следил за двумя другими патрулями. Он держал мобильник наготове на случай, если позвонят люди из Бостона. Он записал их номер на салфетку, чтобы не заносить в память телефона и не выдать, если его повяжут. Вдруг его сканер ожил, регистрируя множество патрульных машин и катеров береговой охраны, направляющихся в порт. Им предстояла экспедиция на остров Дач. Бэйрон завел двигатель и поехал. Как он и предполагал, все обернулось дерьмом.